Как навсегда остаться юным душой? Ваше подсознание никогда не стареет. Являясь частью вселенского божественного разума, не имеющего ни начала, ни конца, оно не знает категории времени, возраста и пространства. Усталость или старость не может оказывать влияние на духовные качества и силу. Терпение, добро, правдивость, смирение, душевный покой, гармония и братская любовь – это никогда не стареющие атрибуты и качества. Продолжая генерировать их в данном жизненном измерении, вы навсегда сохраните юность в своей душе. Несколько лет назад я прочитал в одном журнале научную статью. В ней сообщалось, что группа известных ученых-медиков из клинической больницы Декарси в городе Цинциннати, штат Огайо, пришла к заключению, что дегенеративные расстройства нельзя списывать только на возраст. Врачи констатировали, что главную ответственность за отрицательное возрастное влияние на организм и сознание человека несет страх перед временем, а не само время, и что основной причиной преждевременного старения является невротический страх перед влиянием времени. За много лет своей общественной деятельности я имел возможность познакомиться с биографиями знаменитых людей, продолжавших свою продуктивную деятельность далеко за возрастными пределами обычного человека. Некоторые из них достигли своей знаменитости лишь в преклонном возрасте. В то же время я имел счастье познакомиться с очень многими людьми без особых внешних заслуг и известности, занятых обычным прозаичным трудом и принадлежавшим к тем настойчивым смертным, которые сумели доказать, что сам по себе пожилой возраст не разрушает созидательные силы души и тела. Он постарел в своих мыслях. Несколько лет назад, будучи в Англии, я навестил своего старого друга в Лондоне. Ему было далеко за 80, он был очень болен и, очевидно, начал сдавать позиции перед неумолимым течением времени. В нашем разговоре он проявил свою физическую слабость, чувство отчаяния. Его общее состояние граничило с безжизненностью. Друг жаловался мне, что был абсолютно бесполезным и никому не нужным. С выражением безнадежности он поделился со мной своей ошибочной философией. «Мы рождаемся, взрослеем, стареем, ни для чего не годимся, и это конец». Ментальное настроение безнадежности и бесполезности было главной причиной его болезни. Он жил в ожидании полного одряхления, после которого уже ничего не было. Он состарился в своем сознании, и подсознание осуществило его мысли. Возраст – рассвет мудрости. К сожалению, очень многих людей такое же отношение к жизни, как у этого несчастного человека. Они боятся того, что они называют пожилым возрастом. Они боятся конца, исчезновения, что на самом деле означает, что они боятся жизни. А ведь жизнь бесконечна. Возраст – это не только полет времени и отсчет прожитых лет, но и рассвет мудрости. Мудрость – осознание огромных духовных сил подсознания и способность применять эти силы для полной и счастливой жизни. Выбросьте из своей головы раз и навсегда представление о том, что 65, 75 или 85 лет – это синоним конца вашей жизни. Это может быть лишь началом славной, плодотворной, активной и самой продуктивной деятельности, лучшей, чем вы когда-либо могли себе представить. Поверьте в это, ожидайте это, и ваше подсознание все исполнит. Приветствуйте эти изменения. Старость – это не трагедия. То, что мы называем процессом старения, на самом деле – процесс изменений. Его надо приветствовать с радостью и удовольствием, так как каждая фаза человеческой жизни является шагом вперед по дороге, не имеющей конца. Человек обладает силами, превосходящими его физические возможности. Он обладает чувствами, превосходящими возможности всех его 5 физических органов чувств. Ученые сегодня имеют положительные и неоспоримые свидетельства о наличии в человеке чего-то сознательного, что может оставлять его тело и переноситься за 1000 миль, где оно может видеть, слышать, осязать, разговаривать с людьми, хотя физическое тело человека продолжает оставаться на диване, куда человек лег отдыхать. Человеческая жизнь духовна и вечна. Ему не надо стареть, так как жизнь или Бог не стареют. Библия говорит, что Бог есть жизнь. Жизнь самовозобновляема, вечна, неразрушима. Это реальность всех людей. Свидетельство о жизни после смерти. Научные данные, собранные физическими научно-исследовательскими обществами, как в Великобритании, так и в Америке, ошеломляют. Вы можете зайти в любую крупную городскую библиотеку и посмотреть многие тома заседаний физического научно-исследовательского общества, основанные на исследованиях выдающихся ученых, что подтверждают наличие жизни после так называемой смерти. вы найдете необыкновенные отчеты о научных экспериментах, доказывающих реальность жизни после смерти, в издании «Случаи психического выживания» под авторством Хьюарда Каррингтона, директора Американского института психики. Жизнь существует. Женщина спросила у Томаса Эдисона, знатока электричества: «Мистер Эдисон, что есть электричество?» Он ответил: «Мадам, электричество существует, используйте его». Электричество – это название, данное нами невидимой силе, полностью нами непонимаемой, но мы стараемся узнать все, что можем о принципах электричества, находим для него бесконечные возможности применения. Ученый не может увидеть электрон своими глазами, но все же он принимает его за научный факт, который является единственным имеющим силу заключением, совпадающим с другими экспериментальными данными. Мы не можем увидеть жизнь, однако мы знаем, что живем. Жизнь есть, и мы рождены для того, чтобы выразить ее во всей ее красоте и славе. Разум и дух не стареют. Библия говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единственного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна». Человек, убежденный в том, что земной цикл – рождение, детство, юность, зрелость и старость – это и есть вся жизнь, действительно достоин сожаления. У такого человека нет прочной основы, у него нет надежды видения, и жизнь для него не имеет никакого значения. Такие убеждения несут разочарование, отчаяние, душевный застой, цинизм и чувство беспомощности, заканчивающиеся невротическими и всевозможными умственными расстройствами. Если вы сегодня уже не можете ловко играть в теннис или плавать так быстро, как ваш сын, либо движения вашего тела замедлились, либо вы ходите медленным шагом, помните, жизнь на каждом этапе одевается в новые одежды. То, что человек называет смертью, не что иное, как путешествие в новый город в другом измерении жизни. Я говорю всем людям на своих лекциях, что им следует принимать то, что они называют пожилым возрастом, с благодарностью. Возраст обладает своей собственной славой, красотой и мудростью, принадлежащей только ему. Душевный покой, любовь, радость, красота, счастье, мудрость, добро и понимание – это те качества, которые никогда не стареют и не умирают. Поэт и философ Ральф Эмерсон сказал: «Мы не подсчитываем годы у человека, пока он сам увлечен другими делами». Ваш характер, качество вашего ума, вера и убеждения не подлежат распаду. Ваша юность в ваших мыслях. Через каждые несколько лет я читаю лекции в Англии в лондонском Кэкстон-холле. Однажды после одной такой лекции у меня состоялась беседа с пожилым джентльменом. Он оказался хирургом, и вот что я узнал от него. Мне 84 года. Каждое утро я оперирую больных, посещаю пациентов на дому днем и пишу статьи для медицинских и других научных журналов по вечерам. Разгадка его успеха заключается в его образе мыслей. Он был настолько активен и здоров, насколько сам верил в себя. Он был ровесником своих мыслей, молод, как они. Он сказал мне: «Я согласен с вами, сила, здоровье и ценность человека определяются его мыслями». Этот хирург не поддался воздействию преклонных лет. Он знает о своем бессмертии. В заключении нашей беседы он сказал: «Если мне суждено завтра умереть, я буду продолжать оперировать людей в ином измерении, но уже не скальпелем, а инструментами ментальной и духовной хирургии». Ваша седина – это достояние. Никогда не прекращайте трудиться и не говорите: «Я устал и ухожу на пенсию, я уже стар и скоро умру». Это будет означать для вас застой и смерть. Некоторые люди стары уже в 30 лет, а некоторые молоды – 80. Сознание – вот главный ткач полотна жизни, ее архитектор, дизайнер и скульптор. Джордж Бернард Шоу оставался активным в 90 лет, и художественные, творческие качества его разума не потеряли силу от его непрерывной активной деятельности. Я часто встречался с людьми, которые жаловались мне на работодателей, захлопывающих перед ними дверь, узнав, что им за 40. Такое отношение со стороны нанимателей абсолютно неправильно. Они холодны, жестоки, порочны и полностью лишены чувства сострадания и понимания. Они принимают к рассмотрению только заявки молодых, то есть вам должно быть не более 35 лет, чтобы надеяться на прием на работу. Это очень недальновидная позиция. Если бы наниматель остановился на минутку и подумал, он бы понял, что пришедшие к нему люди предлагают ему не свой возраст и седые волосы, а скорее желают поделиться с ним своим талантом, опытом и мудростью многих лет жизни и творческого труда. Возраст – это достояние. Ваш возраст должен стать привлекательным достоянием для любой организации в связи с большим накопленным опытом, применявшимся на протяжении многих лет согласно принципам золотого правила и закона любви и добра. Ваша седина, если у вас таковая есть, символизирует большую мудрость и высокую квалификацию. Ваша эмоциональная и духовная зрелость должна рассматриваться в качестве огромного блага для любого предпринимателя. Нельзя просить человека уйти на пенсию в 65 лет. Это именно тот период жизни, когда он может оказаться наиболее полезным в решении кадровых проблем, при составлении планов на будущее и принятии решений. Он сможет направлять других по дорогам царства созидательных идей, основанных на его опыте и способностях понимать дело. Оставайтесь в своем возрасте. Сочинитель сюжетов для художественных фильмов из Голливуда рассказал мне, что вынужден писать сценарии, рассчитанные на 12-летних. Это трагично, когда от огромной массы людей ожидают эмоционального и духовного созревания. Это означает, что основное внимание уделяется молодым людям, несмотря на отсутствие у них опыта, их склонность принимать скорые, непродуманные решения и неумение видеть главное. Я могу сравниться с самыми лучшими из них. Я сейчас вспоминаю о 65-летнем мужчине, который изо всех сил старается сохранить свою молодость. Он плавает с молодежью каждое воскресенье, ходит в длительные походы, играет в теннис и хвастается своей доблестью и физической силой, говоря: «Посмотрите-ка, я могу сравниться с самыми лучшими из них». Он, наверное, хорошо усвоил великую истину, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Книга притчей Соломоновых. Диеты, упражнения и всевозможные игры не смогут сохранить молодость этого человека. Прежде всего, ему необходимо помнить, что он состарится или сохранит молодость в зависимости от своего образа мышления. Ваш подсознательный разум обусловлен вашими мыслями. Если ваши мысли постоянно прекрасны, благородны и добры, вы останетесь молодым, независимо от фактического возраста. Страх перед старостью. Иов сказал: «То, чего я очень боялся, пришло ко мне». Многие люди опасаются старости и не уверены в своем будущем, потому что с течением времени они ожидают своего ментального и физического износа. Все их мысли и чувства находят воплощение в их реальной жизни. Вы состарились или потеряли интерес к жизни, если перестали мечтать и искать новые истины и миры. Вы навсегда останетесь молодым и жизнерадостным, если ваш разум будет открыт новым идеям и интересам. И если вы поднимете занавес и впустите к себе лучи воодушевления новыми истинами жизни и Вселенной. У вас есть что передать другим. Если вам 65 или 95 лет, значит, у вас есть чем поделиться с другими. Вы можете помочь советам молодым людям, поделиться своими знаниями, опытом и мудростью. Вы всегда можете заглянуть вперед, предвосхитить события, так как взор ваш направлен в бесконечную жизнь. Вы обнаружите, что никогда не сможете до конца раскрыть всю славу и чудо жизни. Старайтесь познавать что-то новое в каждый момент своей жизни, и вы убедитесь, что сознание ваше всегда останется молодым. Ему было 110 лет. Несколько лет назад, во время лекционного турне по Индии в Бомбее, мне представили человека, утверждавшего, что ему 110 лет. Такого прекрасного лица, как у него, я никогда не видел. Казалось, он был преображен лучами какого-то внутреннего сияния. В его глазах была редкая красота, указывающая на его почтенный возраст, воспринимаемый им с радостью. Лучистый взгляд свидетельствовал об абсолютной ясности его ума. Уход на пенсию – новые жизненные приключения. Ваш разум никогда не уходит в отставку. Он подобен парашюту, который абсолютно бесполезен, если не открывается. Будьте открыты и восприимчивы к новым идеям. Я знал людей, ушедших на пенсию в 65 и 70 лет. Казалось, они на глазах увидали, и через несколько месяцев уходили в мир иной. По всей вероятности, они чувствовали, что жизнь их закончилась. Уход на пенсию может стать началом новых приключений и дел, новым направлением в жизни, началом выполнения давнишней мечты. Невыразимо печально слышать, если кто-то говорит: «Что я буду делать сейчас, когда я на пенсии?» Это равнозначно тому, если бы этот человек сказал: «Я ментально и физически мертв, мой разум пуст». Все это ложное представление. Реальная истина в том, что в 90 вы можете сделать больше, чем в 60, так как с каждым днем вы растете в своей мудрости и понимании жизни и Вселенной посредством ваших новых занятий и интересов. он перешел на лучшую работу. Один чиновник, живший по соседству со мной, несколько месяцев назад вынужден был уйти на пенсию в связи с тем, что ему исполнилось 65 лет. Он так прокомментировал мне это событие своей жизни. Я рассматриваю свой уход на пенсию как продвижение из детского сада в первый класс средней школы. Это соответствовало его философии. Закончив среднюю школу, он продолжал двигаться дальше по жизненной лестнице. Учеба в колледже была следующей ступенькой, шагом вперед в его образовании и понимании жизни в целом. Таким же образом, добавил он, сейчас у него была возможность сделать то, чем ему всегда хотелось заниматься. Следовательно, его уход на пенсию был всего лишь следующим шагом вперед по лестнице жизни и мудрости. Он пришел к очень мудрому заключению, что ему уже не надо больше ломать голову, как заработать себе на жизнь. С этого момента мужчина собирался уделять все свое внимание активному образу жизни. Он начинал жить по-настоящему. Он всегда любил фотографировать, а сейчас поступил на специальные курсы, чтобы усовершенствовать свои навыки в любимом деле. Он совершил путешествие вокруг земного шара и заснял много прекраснейших и известных мест. В настоящее время он выступает с лекциями перед различными группами, и популярность его растет. Есть множество интересных занятий, достойных вашего внимания. Проявите энтузиазм к новым творческим идеям. Продолжайте свое духовное развитие и рост. Таким образом, в сердце своем вы останетесь молодым, потому что жаждете новых знаний, и ваше физическое здоровье будет отражением активности и молодости вашего сознания. Вы должны быть производителем благ, а не узником общества. Журналисты в своих репортажах обратили внимание на тот факт, что активность пожилых людей в выборах в штате Калифорния резко возрастает. Это означает, что голоса пожилых людей будут услышаны в законодательных органах штата, а также в Конгрессе. Я убежден, что не за горами тот час, когда будет принят федеральный закон, запрещающий дискриминацию по возрасту при приеме на работу. Человек в 65 лет может быть моложе ментально, физически и физиологически, чем многие люди в 30. Глупо и смешно говорить человеку, что его не могут принять на работу только потому, что он старше 40 лет. Это все равнозначно заявлению, что кроме свалки он ни на что не годится. Что должен делать человек, если ему 40 лет или больше? Должен ли он хранить свой талант и держать свой свет под спудом? Люди, лишенные работы по возрасту, должны получать материальную поддержку от правительства на уровне графства, штата или страны. Многие организации, отказывающиеся нанять таких сотрудников и пользоваться их мудростью и опытом, вынуждены платить налоги для содержания последних. Эта форма – своего рода финансовое самоубийство. Человек рождается, чтобы радоваться плодам своего труда, быть производителем различных благ, а не узником общества, принуждающего его к безделью. Функции человеческого организма могут с годами постепенно замедляться, но его сознательный разум может становиться все более активным, живым, быстрым и внимательным под влиянием подсознания. В действительности человеческий разум никогда не стареет. Иов сказал: «О, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головой моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим». Книга Иова. Секрет молодости. Для возвращения дней юности прочувствуйте чудотворную, исцеляющую силу своего подсознания, движущуюся через все ваше существо. Узнайте и почувствуйте воодушевление, подъем, возврат молодости, жизненных сил и свое духовное возрождение. Энтузиазм и радость переливаются через край, как в дни юности, по той простой причине, что вы можете всегда ментально и эмоционально воссоздать в себе это ликующее состояние. Огонь вашего сознания – это божественный разум, открывающий вам все, что вам хочется узнать. Он дает вам возможность утверждать добро в своей душе. Вы движимы наставлениями своего подсознания и уверены, что наступит рассвет, и тени улетят прочь. С уверенностью смотрите в свое будущее. Вместо того, чтобы говорить о своем старении, говорите: «С годами я становлюсь все мудрее на божественной тропе жизни». Не позволяйте никому, ни предприятиям, ни газетам, ни статистике воздействовать на ваше сознание, держать перед вами картинку старости, увядающего возраста, дряхлости и бесполезности. Отвергайте это, так как все ложь. Откажитесь от гипноза такой пропаганды. Утверждайте жизнь, а не смерть. Создайте в своем представлении образ самого себя как счастливого, энергичного, преуспевающего, уравновешенного и сильного человека. Ваше сознание не стареет. Бывшему президенту Герберту Гуверу сейчас 88 лет, но он продолжает активно трудиться. Я беседовал с ним несколько лет назад, когда он останавливался в гостинице «Уорлдорф Астория» в Нью-Йорке. Передо мной был здоровый, счастливый, энергичный человек, полный жизни и энтузиазма. При нем работали, не покладая рук, несколько секретарей, разбираясь в его корреспонденции, а сам он писал книги о политической жизни и истории. Мне пришлось согласиться с мнением всех, кто до меня встречался с Гувером. Это был доброжелательный, искренний, во всех отношениях приятный и радушный человек. Его проницательный ум и здравомыслие не оставляли сомнений, что перед вами человек, в полную меру и с удовольствием пользующийся отведенными ему судьбой и временем жизни, глубоко религиозный и преисполненный веры в Бога и триумф вечных истин жизни. В годы Великой депрессии он подвергался жестокой критике и нападкам, но справился со штормом и не поддался чувствам ненависти, мстительности, обиды, горечи и зла. Совсем напротив, он обрел в своей душе умиротворение. В общении со своим внутренним божественным началом он нашел в себе покой. Активный разум в 99 лет. Мой отец выучил французский язык в 65 лет и стал признанным авторитетом в нем в 70. Он занялся изучением гальского языка, когда ему было за 60, и стал популярным и знаменитым преподавателем этого предмета. Он помогал моей сестре в повышении квалификации, продолжая делать это до самой своей смерти в 99 лет. И в 99 лет разум его был таким же ясным, как и в 20. Более того, с возрастом он совершенствовал свой почерк и логику мышления. Воистину, возраст человека в его собственных чувствах и сознании. Обществу нужны люди старшего поколения. Римский патриот Марк Порций Катон выучил греческий язык в 80 лет. Мадам Эрнестина Шуман-Хайнг, великая американская певица контральто немецкого происхождения, достигла вершины успеха, когда уже была бабушкой. Чудесно наблюдать за свершениями пожилых. Генерал Дуглас МакАртур, Гарри Труман, генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр и американский финансист Бернард Барух – интересные и активные люди, поставившие свой талант и мудрость на службу человечеству. Греческий философ Сократ научился играть на музыкальных инструментах в возрасте 80 лет. Микеланджело писал свои бессмертные полотна в 80 лет. В 80 лет завоевал премию за свои стихи поэт Циос. Иоганн фон Гёте закончил написание Фауста, а Леопольд фон Ранке приступил к своей всемирной истории, работу над которой завершил в возрасте 92 лет. Альфред Теннинсон написал великолепную поэму «Пересечь Рубикон» в 83 года. Исаак Ньютон продолжал упорно трудиться в 85. В 88 лет Джон Уэсли руководил, направлял и проповедовал движение методизма. На мои лекции регулярно ходят несколько 95-летних, заявляющих, что чувствуют себя лучше, чем в свои 20 лет. Давайте предоставим нашим старшим гражданам высокое место в обществе и все возможности выращивать цветы рая. Вышедшие на пенсию, продолжайте интересоваться законами жизни и чудесными возможностями своего подсознания. Займитесь тем, что вам всю жизнь хотелось делать. Изучайте новые предметы и исследуйте новые идеи. Повторяйте слова из Библии. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже» – Псалтирь. Радости преклонных лет. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Книга Иова. Пожилой возраст дает настоящую возможность размышлять над истинами Божьими с самой высокой точки зрения. Поймите, что вы находитесь в бесконечном странстве, в нескончаемой цепи важных событий, в неутомимом и безграничном океане жизни. И тогда вы сможете сказать словами псалма: «Они в старости плодовиты, сочны и свежи» – Псалтирь. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание Галатам. Вы сын бесконечной жизни, вы дитя вечности. Кратко о том, что следует запомнить. Терпение, доброта, любовь, радость, счастье, мудрость и понимание – вот те качества, которые никогда не стареют. Укрепляйте их в себе и оставайтесь молодыми умом и телом. Многие ученые и медики говорят, что причиной преждевременной старости является невротический страх перед воздействием времени. Возраст – это не только полет времени, это рассвет мудрости человека. Самым производительным периодом вашей жизни может стать время 65 до 95 лет. Радуйтесь своему возрасту. Прожитые годы означают, что вы двигаетесь все выше и дальше по тропе жизни, не имеющей конца. Бог – это жизнь, и это ваша жизнь. Жизнь самовозобновляема, вечна и неразрушима. Это реальность всех людей. Вы живете всегда, потому что ваша жизнь – это жизнь Бога. Свидетельство переживших смерть ошеломляет. Прочитайте в своей библиотеке протоколы заседания Физического научно-исследовательского общества. Этот труд основан на научных исследованиях, выдающихся ученых за время свыше 75 лет. Вы не можете увидеть свое сознание, но знаете, что оно у вас есть. Вы не можете увидеть дух, но знаете о реальном существовании духа игры, духа художника, музыканта и оратора. Подобным же образом реален дух добра, правды и красоты, движущихся в вашем разуме и сердце. Вы не можете увидеть жизнь, но вы знаете, что живы. Преклонный возраст можно назвать возрастом размышлений об истинах Бога с высочайшей точки зрения. Радости пожилых людей гораздо больше, чем у молодых. Ваше сознание занято духовной и ментальной гимнастикой. Природа замедляет функции вашего организма, предоставляя вам возможность размышлять о божественном. Мы не занимаемся подсчетом лет у человека, имеющего увлечение в жизни. Ваши вера и убеждения не подлежат старению. Ваш возраст в ваших мыслях и сознании. Вы молоды, сильны и полезны, если это качество ваших мыслей. Ваша седина – это ваше достояние. Вы не можете продать свою седину. Вы можете продать свои способности, талант, мудрость, заслуженные вами на протяжении всей вашей жизни. Диета и гимнастика не сохранят вашу молодость. Человек таков, как он мыслит. Страх перед старостью может вызвать физическое и ментальное разрушение. То, чего я сильно опасался, пришло ко мне. Вы начнете стареть, если прекратите мечтать и потеряете интерес к жизни. Вы начнете стареть, если станете раздражительным, сварливым и капризным. Заполните свое сознание Божьими истинами, излучайте сияние Его любви, и это будет вашей юностью. Смотрите вперед, так как во все времена вы устремляетесь в бесконечность жизни. Ваш уход на пенсию – это этап новых жизненных приключений. Займитесь новой учебой и новыми интересами. Сейчас вы можете делать то, что вам всегда хотелось, но для чего раньше вам никогда не хватало времени. Начните жить по-настоящему. Станьте производителем благ, а не узником общества. Не держите свой свет под спудом, не закапывайте свой талант. Секрет молодости – это любовь, радость, внутренний покой и смех. В нем полнота радости. В нем совершенно нет тьмы. Вы необходимы обществу. Многие великие философы, художники, ученые, писатели прославились своими величайшими трудами, созданными ими после 80 лет. Преклонный возраст – это любовь, радость, покой, терпение, нежность, доброта, вера, смирение и умеренность. Вы сын бесконечной жизни. Вы дитя вечности. Вы чудесны.